44. Гуру. Говоря о расширении сознания, не забудем, государство развивает искусство в недрах народных и поднимает сознание на более высокую ступень. Истоки народного художественного творчества скрыты в глубинах гущи народной и требуют сознательного и бережного к нему отношения.